и влезла Кавилову в мешок. Солдаты, офицеры, башкиры и чуваши тоже залезли в мешки, большей частью попарно, вдвоем теплее. Но и кроме того, в дорожном товариществе стали вырабатываться особые нравы. Люди не умеют и не любят быть совершенно одинокими. Якуты и мещаны золы закапывались в снег, как сурки, лишь бы продержаться до утра, заснуть и во сне не замерзнуть. Ноги мужчина и женщина лежали в кошемном мешке, согревая друг друга. И женщина сказала печально и мечтательно: «Такие часы я, бывало, в Царицыне ванну принимаю, теплая вода и бутылка соснового экстракта. Лежишь, как в парном молоке, а горничная Маша на вытяжке стоит. Была жесть». Авилов ответил густым храпом. Он брал ванну из свежего воздуха и крепкого сна. Двух быков съели. Тощие были быки, сухие, как падаль. Кишками кормили собак. Кладь разложили по нартам. Оленям и собакам стало еще тяжелее. «Куда идем?» — роптали непривычные солдаты. Это путешествие было труднее и страшнее всех прежних. И Авилов протягивал руку вперед, укрепляя оробевших. «Там Колыма, там вдоволь оленины, рыбы». Дорога поднималась безжалостно в гору. Не было ущельев, особенно крутых и обрывистых тропинок. Только вечный ветер дул без устали. Снег превратился в твердый, как камень, убой. Ножом не уколупнуть. На последнем ночлеге не было топлива. Всю ночь просидели без горячего, в морозных палатках, прижимаясь друг к другу, как куропатки в бурю. Утром зашли на перевал. На юг и на север открылись волнистые долины. Круглые сопки тянулись одна за другой. Все было бело, пустынно, погребено в снегу. Как будто на всей этой земле не было дерева, не было живого человека или зверя. Ни зверя рыскучего, ни червя ползучего, как сказано в сказке. Куда идти? Казалось нелепым спуститься в это снежное волнистое море и двинуться на север в холодную и мертвую пустыню. Однако Авилов повел по перевалу своим полевым биноклем и увидел на левом подъеме три черные точки или пятнышка, маленькие, но подвижные. На снежной рубашке горы они походили на блох, но в полевой бинокль это оказались горные бараны, самец и две самки. Самки паслись на площадке, выкапывая из-под снега копытами какие-то стебли и волокна. Под снежным убоем скрывалась растительная пища. Самец стоял неподвижно на краю площадки, поводя своими тяжелыми рогами. Он сторожил своих жен. Свежее мясо было соблазнительно, но с этой стороны подобраться на выстрел к баранам не было возможности. Однако, обводя биноклем перевал, Авилов увидел поодаль на той стороне четвертое черное пятнышко. Оно было уже и вместо рогов несло перед собой прямую полоску. Это был зверь двуногий, гораздо опаснее не только баранов, но даже и волков. Какой-то охотник с ружьем подбирался к баранам на выстрел. На той стороне тропинка велась меж наваленных камней, и подбираться к добыче было легче. Четвертое. Авилов и младший Новгородов вскинули винтовки и стали спускаться с горы, намереваясь обойти охотника снизу. Он подбирался к барану, они стали подбираться к самому охотнику. Охота получила вдвойне непредвиденный характер. Караван остановился вверху в ожидании развязки. Охотиться на человека было легче, чем на зверя, ибо увлеченный охотничьей страстью охотник не думал, что сам может оказаться дичью. Они разошлись широко направо и налево и спустились к подножью сопки. Потом стали взбираться и краса, пользуясь каждым прикрытием. Теперь они видели ясно охотника, не нуждаясь в бинокле. Он был длинноволосый, в коротком кафтане, расшитом обильно бисером и спереди, и сзади. Ружье его с узеньким ложем и сошками у дула было, несомненно, кремневое. Это, очевидно, был ламут с потустороннего стойбища. Его нужно было поймать и расспросить, однако не причиняя ему зла. Ламут подобрался к последнему камню, вскинул ружье. Хлопнула, взвизгнула пулька. Сторожевой баран ринулся вперед, сделал прыжок в вышину и рухнул с обрыва почти к ногам удачного стрелка. И в ту же минуту из-за нижних камней выскочили двое с берданками. «Стой! Стой!» Но ламут, как кошка или рысь, стал карабкаться в гору, как будто собираясь заменять убитого барана на его сторожевом посту. Впрочем, пугливые самки давно уже умчались, как ветер. «Стой!» — кричал Авилов своим трубным голосом, поднимаясь по камням тропы. Расстояние ничуть не сокращалось. Ламут был проворнее и легче его на бегу. «Нечего делать!» — Авилов навел берданку. Пуля пропела мимо самого уха убегающего, но не задела его. Авилов не хотел его ранить, а только устрашить, если возможно, остановить его. Якут тоже выстрелил с другой стороны в воздух, не целясь. Ламут остановился, дрожа, опустив ружье дулом вниз, в знак покорности. «Кто ты?» — спросил Авилов, подходя. Ламут посмотрел с удивлением и страхом на высокую фигуру полковника. «Там!» — отвечал он покорно на вопрос, указывая вниз к северо-западу. Как многие из горных тунгусов, он немного говорил по-русски. Примечание. Ламуты — северные тунгусы. «А вы, скуль, откуда?» — спросил он в свою очередь. «Увидишь», — коротко ответил Авилов. «Новгородов, помахайте им». Якут забрался до половины подъема, вышел на открытое место. Потом привязал к ружью шейный платок и стал махать над головой, подавая сигнал каравану. Через четверть часа караван обрисовался на склоне горы во всем разнообразии животных и людей. Пленник даже хлопнул себя рукой по колену. Они были еще довольно далеко, но его изощренное зрение уже различало отчетливо нездешние лица и ружья –